Глава 4. Виолетта. На удивление, в день нашего предполагаемого отбытия с острова Драконов я проснулась куда раньше Андрея, несмотря на то, что еще вчера была готова умереть от тренировок Вальдемара. Хотя, думаю, именно этот ушастый и виноват в подобном парадоксе. Как-никак, во время наших занятий он мне и по 4 часа в сутки не всегда давал поспать. Вот, наверное, привычка и выработалась. Как бы там ни было, осторожно выбравшись из постели, я направилась к общей комнате, чтобы заварить себе кофе и заодно подумать. Как-никак, тем для размышления было предостаточно, и, к сожалению, абсолютное большинство из них меня никак не радовали. Вот, например, сегодня ночью Андрей рассказал о том, что так и не смог найти никакого эффективного способа усилить нас в кратчайшее время. Совру, если скажу, что не питала надежды на то, что у моего парня, или, вернее сказать, уже мужа, опять получится отыскать выход из, казалось бы, безвыходной ситуации. Однако Андрей не всесилен. Думаю, мне нужно перестать так сильно на него рассчитывать, начать самой искать решение данной проблемы. А то только и делаю, что добавляю на плечи Андрея лишний груз ответственности. Эх. Вот только чем больше я думала об этом, тем лучше понимала, что, пожалуй, мы и так уже сделали все от нас зависящее, и теперь только и можем, что надеяться на помощь свыше. Не зря древняя японская поговорка гласит: «Сделай все, что можешь, а в остальном положись на судьбу». «Доброе утро», — бодрый голос Ли вырвал меня из череды размышлений. «И тебе?» — улыбнулась я подруге. «Как спалось?» — спросила я у Ли, решив сделать вид, что не слышала, как у нее в комнате вчера чуть кровать не сломалась. «Отлично», — кивнула головой девушка, попивая медленными глотками чай, от которого все еще шел пар. «Может, и грубо так говорить, учитывая, что Дзен нам с Лизой очень помог. Но как же я рада тому, что тренировки с ним наконец закончились. А то, как я и думала, эта железяка оказалась тем еще тираном». «Они с Вальдемаром друг друга стоят», — поддержала я подругу тяжелым вздохом, однако сразу же после этого взглянула в ее глаза со всей серьезностью. «Ли, а что насчет того, о чем Дзен упоминал при нашем общем разговоре? Он открыл тебе какие-то детали о прошлом и...» «И другой Ли?» — перебив меня, закончила Ли без особого энтузиазма. «Да, он действительно рассказал нам все, что знал». Заметив беспокойство в моем взгляде, Ли тяжело вздохнула и добавила: «Не волнуйся, я не вижу причин скрывать от тебя эти сведения. Вот только боюсь, что как-то помочь нам в предстоящем походе они тоже не смогут». Набрав в легкие побольше воздуха, Ли перешла к своему рассказу, который в итоге растянулся больше, чем на полчаса. Начнем с того, что Ли, оставившая послание в подвеске, относилась к предыдущему циклу перерождений, о котором Андрей уже немного рассказал Гатама. Как и говорила Идаха, тогда у игроков с самого старта была информация о бонусах, что давала система за убийство местных, и, недолго думая, буквально с первого дня своего прибытия, они ринулись подчистую урезать деревни эльфов, города гномов, поселения троллей, другими словами, всех здешних NPC. Именно из-за этого в тот раз война между людьми и местными расами разгорелась еще быстрее, чем в этот. Подробности тех времен Дзен, конечно, не мог знать, так как на момент начала войны еще не существовал, и слышал о них лишь со слов прошлых Ли и Лизы. Тем не менее, он рассказывал, что даже тогда нашлись игроки, что встали на сторону местных и выступили против жестокости людей, ратуя за мир. Наш клан был среди них. На этом моменте Ли уточнила, что, как и сказала мне Виолетта, судьба словно специально свела нас всех вместе и в прошлой жизни. Вначале Ли встретила Лизу, с которой они очнулись в паре метров друг от друга. Затем в городе девушки познакомились с Аленой и Егором, после чего во время похода встретили меня, Андрея и Джана. В итоге образовался клан с практически тем же составом, что и сейчас. Исключением стали Фамильяры и Леха, что, в принципе, неудивительно. Как-никак, у других разумных в этом мире всего один срок жизни, пока Леха, по словам Виолетты, скорее всего, не являлся ключевой фигурой в игре системы. Да и его решение посвятить свою жизнь музыке с этой теорией хорошо зачиталось. Возвращаясь к войне, несмотря на то, что численное преимущество было на стороне местных рас, в прошлом она не велась в одни ворота, как на начальном этапе нашего цикла. Понять, почему так, было нетрудно. Как-никак, качаться с помощью убийства местных куда легче, чем на обычных мобах, шаг за шагом. Соответственно, всего за месяц прошлые игроки смогли усилиться куда лучше, чем наши люди за полгода. Даже так часть людей помогала местным. Некоторые были обычными предателями, быстро сообразившими, чем закончится война, и решившими стать на сторону победителей, чтобы спасти свои шкуры ценой других. Однако были и такие, как наш клан. Если верить словам Дзена, Андрей во главе большой группы других игроков заключил с местными договор о том, что они помогут разобраться с откровенными ненавистниками других рас. Однако за это эльфы, гномы и остальные обязались оставить в покое мирное людское население, заключив с ними по окончанию войны перемирие. Вот только по итогу получилось так, что нас, то есть других нас, в той войне просто использовали. Как только местные расы почувствовали вкус приближающейся победы, все договора вмиг были забыты, и они атаковали наш клан из-под тишка. Движимые ярой ненавистью к людям, они изначально не собирались никого оставлять в живых, просто хотели использовать сильнейших людских игроков для достижения своей цели, после чего убить и их тоже. В принципе, у них все получилось. Алена, Егор, Джан и мы с Андреем погибли при неожиданной атаке вроде как наших союзников. Ли и Лизе же удалось спастись из той мясорубки одним только чудом. Вернее, это Гатама стал для них чудом, вытащив из передряги в самый критический момент. Неудивительно, что после этого Ли и Лиза исполнились ярой ненавистью к другим расам и точно такой же острой благодарностью к Гатаме и его близкому другу Эйдаха Диогену, что тоже помогал при спасении девушек. Гатама убедил Ли и Лизу, что мстить сейчас — не лучший выход. Да и что всего две девушки могли сделать против целого мира? После чего рассказал о легендарном данже и о той силе, которую он мог дать. Эйдаха объяснил подругам, хотя я подозреваю, что к тому времени уже любовницам, что, пройдя данж, они, наконец, могут принести мир на эти земли, так, как и хотели их товарищи. В итоге девушки обуздали свой гнев и стали обучаться у Эйдаха. Ли взял под свою опеку Гатама, пока Диоген принялся обучать Лизу продвинутой целебной магии. Спустя некоторое время, скорее всего, несколько лет, а то и десятилетий, когда война уже закончилась окончательной победой местных рас, Ли и Лиза завершили свое обучение. После него азиатка открыла свой прирожденный талант к управлению погодой, пока Лиза — аурное лечение и, внимание, возможность создавать новые виды существ из уже существующих. Вот так поворот. По словам Дзена, выходило, что у Ли никогда не было таланта к управлению жизнью, а драконов создала именно Лиза. Но разве в своем послании Ли не говорила, что занимается подготовкой армии драконов? Надеюсь, подруга прояснит этот момент. С другой стороны, теперь рассказ Дзена отлично сочетался со словами Гатамы. В свое время тот поведал Андрею, что на остров отправились двое — парень, что умел управлять погодой, и девушка с возможностью создавать новые виды жизни. В общем, похоже, Эйдаха запомнил Ли как парня, что еще раз подтверждало его слова о вмешательстве системы в память местных жителей. Как бы там ни было, обучение у Эйдаха закончилось для девушек тем, что они навели справки насчет легендарного данжа и поняли, что с нынешним уровнем очень быстро в нем погибнут. Вместо того, чтобы отправиться на верную смерть, Ли и Лиза решили прокачаться еще сильнее, а также подготовиться к новой фазе войны людей против местных рас. Несмотря на то, что противостояние закончилось, люди не были окончательно вырезаны, так как демоны решили сохранить несколько десятков, а то и сотен тысяч игроков в состоянии сна для ритуальных жертв в войне с будущим пришествием людей. Ли и Лиза хотели освободить спящих и возобновить войну. В общем, ради всего этого, прохождение данжа, а также обеспечение людям в этом мире хоть какого-то будущего, девушки поднялись в небо, после чего начали свои эксперименты над чусами и драконами. Благодаря способности Лизы, у них это неплохо получалось. В то же время они работали над созданием мобов с повышенным количеством экспы, надеясь таким образом максимально усилиться перед походом в легендарный данж. Однако им так и не удалось завершить свои планы из-за одного трагического инцидента. К тому моменту девушки уже создали огромную армию драконов и чусов, которые из-за не особо развитого интеллекта большей частью выполняли функцию «принеси-подай». Но и не только это. Как оказалось, парочка из прошлого отвечала за создание еще одной знакомой нам расы разумных, а именно дриад. Уж не знаю, через сколько экспериментов им пришлось пройти, чтобы этого добиться, но такими темпами Ли и Лиза вполне могли стать первыми, кто пройдет данж в Антарктике. Вот только, как я уже говорила, их планам помешала одна трагедия. Более того, когда моя Ли о ней рассказывала, несмотря на то, что это было в далеком прошлом, я отметила в ее глазах отпечаток боли, грусти и даже страха. От своих знакомых в племени Эйдаха Ли и Лиза получили сообщение о том, что Диоген, учитель Лизы, был предан одним из своих новых учеников. Тот рассказал другим расам о том, что в свое время Диоген помог Лизе, после чего его схватили и увезли, скорее всего, для пыток и дальнейшей казни. Разумеется, ни Ли, ни тем более Лиза не могли этого так просто оставить. Несмотря на то, что до этого они еще не отправляли своих драконов в бой, девушки сформировали отряд из драконов и чусов, после чего ринулись на землю, чтобы освободить Диогена. Вот только, как оказалось, все это было ловушкой, приготовленной специально на них. Враги поджидали девушек в засаде, и стоило им только показаться, как Лиза увидела у одного эльфа победный символ — голову своего учителя на колу. После этого она совсем потеряла разум и кинулась в бой. Несмотря на то, что враги не готовились к вмешательству драконов, демонов среди них было предостаточно. В итоге драконы, которые до этого не участвовали в настоящей битве, растерялись, и сражение превратилось в настоящую мясорубку. Во время нее Ли была очень серьезно ранена, и очень серьезно здесь далеко не преувеличение. Насколько я поняла, один из демонов применил на ней древнюю, действительно ужасную магию, ту, что разрывала связь между телом и душой. На этом моменте я непроизвольно вспомнил об условии, что назвал обелиск, при котором фамильяры могли стать свободными. Там говорилось о ситуации, когда игрок окажется заперт внутри собственного разума. Наверное, это что-то похожее. В любом случае, Лиза увидела состояние Ли и приказала Дзену, которого уже успела создать к тому времени, телепортировать ее обратно на остров, где с помощью специальных технологий, созданных Лизой, можно было вернуть любимую в норму. Дзен исполнил приказ, пока сама Лиза осталась, чтобы закончить битву и отомстить за учителя. На тот момент перевес был на их стороне, и девушка была уверена в победе. Однако она не учла подкрепление со стороны демонов, которое прибыло на помощь врагам и перебило оставшихся драконов и чусов, пока Дзен лечил Ли на острове. В итоге, в тот день Лизе также не удалось избежать трагической участи. Когда Ли пришла в норму и узнала о смерти Лизы, то не смогла найти себе места. По словам Дзена, ее мир в один миг рухнул, и она тотчас забыла обо всем, о чем они с любимой мечтали до этого. Ли отказалась от идеи о покорении легендарного данжа и сконцентрировалась исключительно на месте демонам, начав новую войну, которая затронула весь этот мир. Дзена же Ли поощрила за свое спасение тем, что приказала вечно служить ей и следить за работой островов из пирамиды лаборатории, которую тому было навсегда запрещено покидать. Дзен, похоже, считал подобный приказ госпожи невероятной честью. Вот только наша Ли пренебрежительно фыркнула на этом моменте. Когда я спросил у нее, как это понимать, Ли ответила, что, учитывая ее характер, такое решение точно не было ни поощрением, ни благодарностью. Моя Ли думала, что ее прошлая ипостась винила Дзена за то, что он забрал ее с поля боя и дал Лизе погибнуть. Она банально не могла видеть его рядом с собой, и именно поэтому отправила вечную ссылку, заставив отбывать наказание за свой поступок до скончания времен. В любом случае, с каждым годом война Ли против всего мира набирала силу. На ее стороне сражались драконы, чусы, дриады и игроки-люди, которых она все-таки смогла освободить из-под власти демонов. Во время этой войны, которая, по заверению Дзена, продолжалась более 100 лет, Ли добилась своего, сократив количество демонов на Земле больше, чем на 90%. Тем не менее, армия Ли также несла потери, и довольно немаленькие. Вот только без Лизы она могла пополнять свое войско только естественным путем размножения уже существующих особей, что значительно уменьшало ее силы. Тогда же, чувствуя, что конец близок, она и записала послание будущей себе, которое я увидела. Однако к тому времени Ли настолько помешалась на месте, что ее уже ничто не сдерживало, и чтобы усилить свою армию, она пошла на отчаянный и, как по мне, омерзительный шаг. При налетах на уцелевших демонов Ли смогла взять в плен несколько тысяч их женщин, после чего переправить на остров. Азиатка возгорелась идеей сделать своих драконов еще сильнее за счет духовной энергии демонов. Вот только скрещивать виды, как Лиза, она не умела. Поэтому, недолго думая, решила пойти самым простым путем, заставив драконов насиловать пленниц, а тех — нарожать детей. Вот только, как Азриэль говорила, демоны не забеременеют, если сами того не захотят. Когда же Ли путем пыток удалось их заставить, родились демоны вместо драконов. До этого Ли не знала, что раса ребенка зависит от матери. Ну а чтобы исправить ошибку, убивала всех демонят, стоило им только показаться на свет. Тем не менее, Ли не сдалась, и с помощью оставленных Лизой наработок и артефактов смогла создать известный мне артефакт-подвеску, после чего вмешаться в ход самой здешней природы, заставив демонесс рожать драконов. Разумеется, все это сопровождалось пытками и жестокими изнасилованиями. Когда Ли пересказывала эту часть, то неосознанно побледнела. Я же вдруг поймала себя на том, что подсознательно пытаюсь отсесть от подруги слегка подальше. Разумеется, я тотчас уколола себя за это, напомнив о том, что мы сейчас говорим о совсем другой девушке. Вот только даже так мне было трудно представить, что кто-то с такими же взглядами и убеждениями, как у Ли, под грузом жизненных обстоятельств, может упасть до подобного аморального урода. Сам факт того, что, оказывается, Ли способна на нечто подобное, заставил меня ужаснуться. Более того, кажется, по моему мутному и тяжелому взгляду, Ли смогла понять, о чем я тогда думала. Она поспешила отвернуться от меня и, глядя в стенку, продолжила свой рассказ упавшим голосом. Эксперимент прошлой Ли завершился успехом, и она смогла создать сильнейших драконов на основе крови демонов. Вот только всех последствий такого поступка она не предвидела. Среди этих драконов родились 10 с особо развитой силой воли, способные противостоять влиянию своей богини благодаря крови демонов. Именно эти 10 драконов и подняли восстание, в ходе которого сама Ли погибла, а драконы получили относительную свободу. Как именно это случилось, Дзен не знал, так как ему было запрещено покидать свою комнату в пирамиде. Осознав же, что его хозяйка погибла, он активировал подготовленную Ли-систему сокрытия пирамиды и ушел в забвение на долгие века, чтобы продолжать служить своим госпожам даже после их смерти. 10 драконов-предводителей основали свои племена, и вроде бы все должно было стать хорошо, однако они не учли одного большого «но». Очень скоро драконы поняли, что не могут покинуть воздушную зону вокруг острова, не лишившись рассудка. Другими словами, они стали пленниками этого места. Со временем, и подозреваю не без помощи системы, образы двух богинь-созидательниц слились в одного единственного бога-прародителя, о котором я так много слышал в свое время. Несмотря на то, что драконы и Ли вышли из войны, на Земле это длилось еще довольно долгое время. Игроки, дриады и чусы сражались с другими расами еще несколько десятков лет. Очень скоро все воспоминания местных о драконах и их смертоносной богине стали мутными и нечеткими. Тут же становилось понятно, почему Таира никогда не видела драконов. По ее же словам, хотя и участвовала в прошлой войне, наверняка она застала лишь завершающий ее этап. В любом случае, в итоге союз местных рас одержал победу. Остатки людей, а также дриады и чусы были стерты с лица земли. Теперь уже демоны не собирались повторять прошлую ошибку, оставляя себе пленных про запас. Убивали всех без разбору. В итоге защитный купол вокруг обелиска пал, знаменуя, что последний игрок в этом мире был убит. Так и закончилась история прошлого нашего цикла. «Ничего сказать не хочешь?» — поинтересовалась у меня Ли после минуты молчания, возникшего между нами, как только она завершила разговор. «Даже не знаю». Натянуто и с большим трудом улыбнулась я подруге. «Ты вылила на меня столько информации, что ей еще предстоит раскладывать по полочкам и раскладывать. Ты презираешь меня?» Пряча свой взгляд, вдруг спросила она со всей серьезностью. «Я презираю прошлую Ли за те ужасы, которые она творила». Решила я не пытаться скрывать от Ли очевидную правду. «Не тебя», — добавила я в конце. «Вот только богиня драконов и я, по сути, один и тот же человек. С немного разным жизненным опытом, но по характеру один и тот же. Тренировки Дзена отлично это доказали. Я действительно могу делать все, что умела делать его хозяйка, а значит...» Вдруг в глазах Ли мелькнул настоящий ужас. И, не закончив, она вновь поспешила спрятать от меня свое бледное лицо. «Тогда в мире была совсем другая ситуация. Сейчас все по-другому». Я хотела подбодрить Ли, однако вдруг поняла, что, откровенно говоря, получается не очень. Наверное, все от того, что я так и не смогла справиться с чувством отвращения, которое испытала во время рассказа подруги. «Хоть это и была моя прошлая ипостась, но я откровенно ее ненавижу», — продолжила Ли дрожащим голосом. «Настолько сильно поддаться мести, чтобы буквально сойти с ума, никогда бы не подумала, что я на самом деле такая слабая». Увидев дрожащие руки Ли, я вдруг со всей ясностью осознала, как ужасно сейчас себя вела. Она доверилась мне и рассказала историю Дзена, несмотря на все свои страхи и опасения. Отвернуться от нее будет настоящим предательством. Да и к тому же, труднее всего в данный момент именно Ли. Даже не представляю, как она чувствовала себя, когда впервые узнала о том, что в определенных жизненных обстоятельствах способна на такие зверства. Уверена, это стало для нее настоящим ударом. Именно поэтому сейчас мы должны не отворачиваться от азиатки, а наоборот, поддержать всеми нашими силами. «Ты не слабая», — улыбнулась я Ли, беря ее за руку. «И, пожалуйста, не сравнивай себя с прошлой Ли. Вы абсолютно разные люди. Может, вначале и были похожи, но потом все изменилось. Та Ли потеряла слишком многих, и в итоге просто сломалась, стала полной противоположностью храброй и умной девушки, которую я знаю. Но с тобой такого не случится. Мы все здесь и не дадим тебе остаться одной. И я с Вальдемаром, и ты с Деном долго работали, чтобы обрести силу постоять за себя и за других, разве нет? Кстати...» Тут во мне в очередной раз проснулось женское любопытство. «Если не секрет, то что ты и Лиза теперь умеете делать?» «О, тут так быстро и не расскажешь», — улыбнулась Ли, увидев возможность переключить тему на более оптимистичную. Более того, кажется, в ее взгляде проскочила легкая благодарность. Если кратко, то Андрей оказался прав, предполагая, что Дзен сосредоточится на развитии тех ультимативных умений, что были у Ли и Лизы в прошлой жизни. С неимоверной гордостью Ли заявила о том, что теперь могла управлять погодой не только за счет системных умений. Девушка своими силами освоила природную магию, которой у нее обнаружился настоящий талант. Однако, разумеется, идеального контроля всего за год не достичь. И несмотря на все свои успехи, Ли сейчас находилась примерно на середине пути природного мага. На данный момент девушка могла использовать всего две стихии — ветер и молнию. Да и то не без последствий. Во-первых, духовной энергии Ли хватало лишь на 10 разрушающих потоков ветра и 3 молнии в день. Во-вторых, как и на нас с Андреем, система наложила на нее определенный откат в виде болевых ощущений. 30 секунд после применения способности голова Ли буквально разрывалась от боли, из-за чего азиатка становилась практически недееспособной. Лиза также смогла развить свою нагибаторскую, как сказал бы Андрей, способность. Вот только я сейчас имела в виду вовсе не ее талант скрещивать разные виды и создавать новые. На подобные эксперименты у нас времени не было. А о массовом лечении в виде ауры вокруг себя. Несмотря на то, что использовать данную способность со своим нынешним уровнем сил Лиза могла всего по 10 минут в день, она была действительно классной. Более того, вынуждена признать, что когда Ли рассказывала о ней, невольно я подумала, как же хорошо, что я не стала поднимать вопрос с Лизой в клане. С какой стороны ни посмотри, но ее способность значительно повышала наши шансы на выживание. В общем, суть умения сводилась к тому, что Лиза окружала себя в радиусе 5 метров лечебной аурой, и стоило кому-то оказаться в поле действия лечения, как его раны заживали практически за секунду. При этом данная способность Лизы от маны никак не зависела, только от духовной энергии, а значит, могла стать для нас настоящим спасательным кругом в данже, где нельзя использовать банки. Однако и это еще не все. Приличную часть времени Ли и Лиза потратили на тренировку того самого полного слияния, о котором говорил Дзен. Если я правильно поняла объяснение Ли, то теперь эти двое могли ощущать друг друга почти как самих себя. Разница с моим слиянием души заключалась в том, что я, Синар и Азриль все равно различали свои ощущения и чужие, тратили какое-то время на обработку и анализ. Ли и Лиза же теперь чувствовали движение партнера как свои собственные. Одна девушка становилась продолжением другой, они могли работать как один слаженный организм. Ли не относилась к руке Лизы как к чужой руке, с которой у нее есть связь, она воспринимала ее как часть собственного тела. Разумеется, подобный уровень слияния подразумевал возможность идеально кооперировать свои действия и даже мысленно общаться. Ко всему прочему, девушки смогли частично распространить свой новый навык и на фамильяров — Лаэль и Иль. Насколько я поняла, полного слияния, которое было у Ли и Лизы, фамильяры не получили, однако полностью развили то же слияние души, что было у меня, Синара и Азриль. В дополнение к этому, Дзен потратил довольно много времени на то, чтобы отточить командный стиль работы этой четверки. Еще около часа мы с Ли болтали о том, о сём, периодически вспыхивая от смеха. Казалось, что за эту неделю, то есть год, напряжение между нами окончательно исчезло, и мы стали просто хорошими подругами. Вот только стоило мне так подумать, и в гостиную тотчас вошла Лиза, после чего, окинув нас двоих изучающим взглядом, весело улыбнулась. «Доброе утро», — произнесла она с максимально возможной дружелюбностью. «И тебе», — тут же поспешила ответить Ли, наблюдая за тем, как Лиза опускается на стул рядом с ней. «Доброе», — не без труда, но все таки смогла выдавить из себя приветствие для этой блондинки. «Как спалось, Вета?» — поинтересовалась та все тем же дружелюбным тоном, словно никаких разногласий между нами и не было. «Довольно неплохо, спасибо за беспокойство», — ответила я максимально грубо, всем своим видом демонстрируя, что продолжать этот обмен любезностями не намерена. «Надеюсь, Вальдемар относился к тебе не так ужасно, как Дзен к нам». Отчего-то не хотела сдаваться Лиза. «А то лично я во время наших тренировок несколько раз хотела укокошить эту ходячую железяку прямо на месте». «Вот что ты такое говоришь?» Чуть не фыркнула в ее сторону Ли. «Пускай и грубыми методами, но Дзен нам очень помог». «Ну, прости, прости, солнце». То ли мне показалось, то ли слова Лизы действительно сопровождались нежным поглаживанием по ножке Ли. «Это я так шучу, ты же знаешь». «Ну, действительно». Лиза вдруг обернулась ко мне. «Этот тип оказался тем еще монстром. Вот кому придет в голову заставлять нас чередовать тренировки с сексом? Лиза!» Тотчас одернула блондинку Ли, при этом мгновение покраснев, как помидор. Хотя я и понимала, что Лиза надо мной откровенно издевается и подтрунивает, осознавала и то, что одновременно с этим она пыталась раздразнить Ли, а также, возможно, из себя вывести. Пока Лиза сидела с довольной улыбкой и демонстративно лапала Ли под столом, моя подруга, казалось, была готова от стыда под землю провалиться. Пусть я и знала, что эти двое нашли точку соприкосновения, наблюдать за ними было откровенно странно. Да что вообще за отношения у этой парочки? Какие-то уж они слишком нестандартные, даже для нетрадиционной пары. «Я, наверное, пойду Андрея толкну», — заявила я, уже вставая. «А то сколько дрыхнуть можно? Совсем расслабился за эту неделю». Причина для того, чтобы побыстрее смыться из-за стола, конечно, далеко не блистала оригинальностью. Однако из-за шока я бы все равно не смогла придумать ничего получше. «Ой, да куда ты так спешишь?» Все так же весело произнесла Лиза, при этом придвинувшись к Ли слегка поближе. «К тому же Андрей и так уже к нам идет. «Всем доброе утро!» Действительно произнес Андрей за моей спиной, после чего легонько поцеловал меня и присел рядом. В тот момент я готова была буквально расцеловать его на месте за то, что он появился в столь нужный момент и спас меня от, мягко говоря, неловкой ситуации. Вот только, не обратив никакого внимания на Лизу и Ли, Андрей перешел сразу к делу. «У меня есть для вас всех несколько новостей. Буквально пару минут назад со мной связался Джанна и рассказал, что...» Война между людьми и местными расами была, наконец, окончена. Хотелось бы мне так сказать, но нет. Все понимали, что наступило лишь временное перемирие. Тем не менее, и оно радовало. Если же идти по порядку, то вчера люди сошлись в решающей битве с союзом рас, после чего, в конце концов, обратили тех в бегство. Все-таки удар Андрея Сайдаха по базе врага, а также прокачка игроков на горгульях и гидрах, дали свой результат. Пленных для ритуалов у демонов уже не осталось, что еще сильнее подорвало силы врага. В итоге представители союза рас, среди которых были и Альмарил с Таирой, вышли на связь с Эдвардом ради того, чтобы заключить мирный договор. После долгих переговоров, которые продлились практически всю ночь, компромисс все-таки был достигнут. Вот только удовлетворял он далеко не всех. По договору местные расы отныне не могли нападать на людей, так же, как и люди на них. Вот только это далеко не все. Как бы Эдвард ни пытался обойти это условие, ему пришлось согласиться с тем, что отныне людям будет запрещено покидать выделенную им зону, и хозяйствовать они смогут исключительно на ее территории. Те же, кто все-таки решится покинуть зону, местные расы будут вылавливать и отправлять обратно к бастиону. В случае же, если путешественник решит оказать сопротивление, с ним расправятся без промедления. На этом моменте у меня проскочила мысль о том, что нас как будто загнали в стойло, и на самом деле церемониться с теми, кто его покинет, местные не станут. Не удивлюсь, если оказывать сопротивление будут все люди без исключения, пока к бастиону приходить только трупы. Хотя и то не факт, что местные захотят заморачиваться их транспортировкой, а не просто кинут в лесу. Вот только была еще одна проблема, связанная с этим условием, которая касалась драконов. Несмотря на то, что каких-то особых ограничений для них в договоре, пока еще черновом, прописано не было, теперь люди никак не могли выделить им обещанное соглашением достаточное количество пахотных земель. Раз драконам не были запрещены свободные полеты в небе, мы могли бы поставлять им продукты из магазина, однако такими темпами клановая казна пустеет очень и очень быстро. Можно попробовать наладить торговлю, однако драконам пока нечего предложить людям, кроме редких материалов и уникальных лечебных трав. Суммируя все это, на данном этапе дальнейший союз людей и драконов стоял под большим вопросом. Эдвард, конечно, не собирался отказываться от своей части договора, связанной с поставкой еды, надеясь найти какой-нибудь способ решения проблемы. Как-никак, союз кланов отлично понимал, что без драконов люди сильно ослабнут, и местные расы буквально через полгода-год с легкостью расправятся с остатками человечества. Вот только согласятся ли драконы пойти на уступки и потерпеть? Или же решат начать искать поддержки у местных рас? Тот еще вопрос. Ко всему прочему, Андрей отметил, что к островам уже направились основные силы драконов, среди которых и наши оставшиеся склановцы. Поскольку мирный договор должен был вступить в силу через 2 дня, и прямо сейчас согласовывались его окончательные детали, Джан разумно рассудил, что с учетом наших планов им стоит незамедлительно покинуть бастион, чтобы позже не стать яблоком раздора для 2 сторон. К тому же, раз Вальдемар все еще находился на острове, у нас был шанс отправиться в легендарный данж прямо отсюда, если, конечно, этот ушастый согласится потратить на нас свой телепорт. Несмотря на то, что эльфы, так же, как и демоны, не могли использовать телепорт направо и налево, открывая его для всех желающих, думаю, Вальдемар и Азриль, у которой телепорт уже давно откатился, смогут переправить весь наш клан в Антарктику. По крайней мере, очень хотелось на это надеяться, а то как еще попасть туда с учетом опасностей на океанах и морях, я просто не знала. Подытожил свой рассказ Андрей просьбой к нам с Ли. Он хотел, чтобы мы с подругой сходили к Куине и узнали о мнении драконов насчет сложившейся ситуации до того, как на остров прибудут те главы и будет объявлено общее собрание. Посчитав это вполне разумным, я тотчас согласилась. Все-таки у нас с Ли до сих пор сохранился определенный авторитет на драконьих островах. И, как говорится, кто владеет информацией, тот владеет миром. Вот только что меня действительно удивило. Ли согласилась так же быстро, как и я. Никаких замечаний о том, что она здесь не служанка Андрею, и вообще его мнение для нее ничего не значит. Кажется, желание спорить с моим мужем у подруги полностью испарилось. Более того, как я догадывалась, спасибо за это нужно говорить Лизе, а вовсе не Ли. Закончив обсуждение на этой ноте, мы с Ли довольно быстро собрались и отправились к Куине, так сказать, на разведку. Синар и Лаэль также решили к нам присоединиться, поскольку относились к драконике чуть ли не как к родной матери. Вот только, как и предполагал Андрей, новости мы от нее получили далеко не самые утешительные. У многих глав племен действительно росли сомнения насчет того, стоит ли продолжать дальше поддерживать с людьми хорошие взаимоотношения. Не сказать, что я не могла понять их точку зрения. Как-никак драконы выполнили свою часть уговора, помогли нам отразить атаку местных. В то время как мы не могли исполнить свои пункты даже при всем желании. Вот и получался теперь замкнутый круг. В итоге от главы мы вчетвером ушли в довольно подавленном настроении. Несмотря на то, что Куина заверила, будто она, Дрой и Нурит уже договорились стоять за продление союза, она не была уверена в том, что им удастся переубедить остальных глав. Все-таки драконы понесли в этой войне слишком большие потери. Похоже, нам с Ли придется хорошо постараться на совете племен, чтобы сохранить договоренность с людьми. Хорошо, хоть благодаря особому статусу и привилегиям, пожалованным нам, у меня и Ли все еще имелось право занимать отдельные стулья за круглым столом. Да и к тому же, как любой член совета, мы могли взять на собрание 2 сопровождающих советников. Хотя и нельзя было вмешиваться в ход собрания, но они смогут помочь нам советом. Ли позовет Лаэль и подозреваю Лизу под выдуманным для меня предлогом, а я, в свою очередь, надеялась, что Синар и Андрей не откажутся составить мне компанию. Вот только все эти планы претерпели большие изменения, когда я вернулась домой и обнаружила Андрея, обсуждающего с Вальдемаром детали нашего похода. Сам же ушастый, как я и думала, еще по прибытию отказался оставаться с нами в одном доме, попросив главу племени выделить ему отдельное жилье. Как только мы вошли, эти 2 притихли и повернулись в нашу сторону в ожидании отчета. Недолго думая, я кратко очертила им суть разговора с Куиной, а также терзающее меня беспокойство, после чего попросила Андрея сходить на предстоящее собрание вместе со мной. Тот, разумеется, тотчас согласился, однако это далеко не все. «Скольких ты можешь взять с собой на совет?» — поинтересовался у меня Вальдемар с полнейшей отстраненностью на лице. 2, — тут же ответила я. «Так что еще позову Синара». «Какой толк на собрание от дракона, которого считают изгоем?» — грубо перебил меня Вальдемар. «Или же я что-то путаю?» Не услышав ответа, он продолжил. «Видимо, нет. В таком случае я пойду вместо него», заявил Вальдемар тоном, не терпящим никаких возражений. Тем не менее, я все же решила рискнуть. «А ты уверен, что это хорошая идея?» начала я, тщательно подбирая слова. «Я к тому, что ты эльф, и твои сородичи существенно сократили количество драконов». «И что с того?» переспросил Вальдемар спокойно. «Насколько я знаю, у нас сейчас мир». «Да и к тому же будет полезно заставить этих дураков столкнуться с реальностью без лживых иллюзий». «Ну, если ты настаиваешь, то я, пожалуй, не против», — подвела я итог не очень уверенно. «Вот и хорошо», — довольно кивнул Вальдемар головой, вставая и собираясь уходить. «В таком случае свяжешься со мной, когда будет объявлено время собрания». Несмотря на то, что насчет идеи с Вальдемаром меня продолжали терзать смутные сомнения, пришлось смириться с его решением. Да и к тому же, он ведь явно не просто так захотел отправиться на собрание. Возможно, у него есть какая-то идея насчет того, как уладить конфликт. Очень хотелось на это надеяться. Как бы там ни было, отложив вопрос с собранием в сторону, мы сконцентрировались на насущных делах. В ожидании прибытия Алены и остальных я потащил Андрея в спальню, чтобы разобраться со своей месячной неудовлетворенностью, возникшей на фоне тренировок с Вальдемаром. Ко всему прочему, Андрей, кажется, тоже был не против отвлечься от дурных мыслей, особенно учитывая, что после отправки в легендарный данж возможность уединиться нам вряд ли представится. Из постели мы вылезли лишь тогда, когда один из драконов племени сопроводил великого учителя Джана с компанией к нам в дом после их прибытия на остров. Вот только от радостного соединения и обмена новостями нас след влекли Дрой и Куина, сообщив о том, что общее собрание начнется через час. У нас не осталось другого выбора, кроме как собираться в путь. Как-никак до нужного острова нужно было еще долететь, к тому же подхватив Вальдемара по дороге. И все-таки меня не терзало плохое предчувствие касательно этого эльфа. А что, если не без его помощи союз людей и драконов окончательно распадется? Даже думать об этом не хотелось. Однако, похоже, сейчас мы находились недалеко от такого исхода. Стоило только всем главам и нам с Ли, как специальным членам совета, присесть на свои места за круглым столом, и я тотчас поняла, что избежать проблем действительно не получится. Несмотря на то, что сопровождающие лица по правилам должны были стоять с двух сторон от своего члена совета, Вальдемар нагло нарушил эту традицию, наколдовав себе стул и поставив его между нашими с Дроем местами. Прокомментировать свои действия он отказался, ну а когда Пил, глава племени Лан-И и хороший друг Куины, решил указать Вальдемару на его место, эльф взглянул на того таким испепеляющим взглядом, что бедный Пил не только примолк, но и начал заикаться к тому же. Больше данный вопрос не поднимался. Да уж, и все-таки этот Вальдемар — страшная личность. Как мы и предполагали, все началось с того, что племена, присоединившиеся к Союзу после войны драконов, начали выступать за то, чтобы разорвать все связи с людьми. Куина, Нурит и Дрой спорили с ними о неразумности такого решения и о том, что оно перечеркнет все, чего они достигли к этому времени. Я и Ли также иногда вклинивались в эту перепалку, пытаясь отстоять преимущество союза с людьми. Вальдемар же все это время спокойно сидел рядом со мной и, кажется, витал в облаках. Однако в какой-то момент этот ушастый все-таки сделал тяжелый вздох, по-моему, он означал «Как же вы мне все надоели!» и приподнялся со своего мягкого стула. Сразу же после этого внимание всех глав переключилось на столь странную личность. «Если никто не против», — начал Вальдемар таким тоном, который ясно говорил, что быть против противопоказано для здоровья. «Я разъясню вам несколько моментов, после которых, думаю, диалог всех присутствующих пойдет по совсем другому сценарию. Итак...» Затем Вальдемар окинул всех собравшихся взглядом под названием «Молчать и слушать», после чего начал излагать свою версию дальнейших событий. И как он и говорил, она в корне отличалась от той, которую нарисовали себе драконы. По его заверениям, совет племен должен был сейчас думать не о том, выходить ему из союза или же нет, а о том, как укрепить его всеми возможными способами. Более того, главам нужно было удостовериться в том, что у людей нет мысли насчет расторжения договора, ведь в противном случае драконы будут обречены. Поскольку демоны начали активировать горгулей, те должны будут заполнить небеса уже в скором времени. Рано или поздно, но горгули найдут небесные острова, и драконам понадобится помощь людей, чтобы разобраться с возникшей угрозой. Иначе они станут для горгулей чуть ли не мясом, поданным к обеду. Именно поэтому, пока еще была такая возможность, драконам следовало похлопотать о том, чтобы включить в мирный договор пункты, касаемые их самих. К примеру, не помешало бы добавить часть о том, что другим расам запрещено пересекать их воздушные границы без одобрения самих драконов. В противном случае это будет считаться объявлением войны. Так они смогут избежать нашествия горгулей до поры до времени. Тут же, для особо одаренных, Вальдемар отметил, что подобное условие вовсе не означало необходимость открывать всем координаты острова. Наоборот, этого следует избегать, несмотря ни на что. В дополнение к этому, донося всю суть сложившейся ситуации до собрания, Вальдемар ни капли не сдерживал себя в выражениях и грубостях, доходчиво объясняя главам о том, какие же они на самом деле тупицы. Конечно, это было далеко не так, но на фоне ораторского искусства Вальдемара и его опыта все наши предыдущие споры о будущем драконов вдруг стали похожи на детский лепет. Более того, стоило мне послушать эльфа, и я действительно задумался о том, что все здесь собравшиеся умом не блещут. Со стороны это выглядело как эпизод из школы, в котором учитель отчитывает непутевых учеников. Когда же Вальдемар закончил говорить и вновь расслабился на своем стуле, Пил снова попытался что-то ему возразить, однако эльф с такой легкостью, и я бы даже сказала, жестокостью, разбил все его неумелые аргументы, что бедный дракон был вынужден замолчать, буквально вжав голову в шею. В тот момент я ему искренне посочувствовала, так как, кажется, Вальдемар мог кого угодно заставить чувствовать себя идиотом. Зато после этого никто уже не смел спорить с ушастым, и все дружно перешли к обсуждению пунктов, которые попросят включить в мирный договор с другими расами. Пока они обсуждали детали, я вдруг задумалась о речи Вальдемара. До этого я вроде как ничего не слышал о том, что демоны планировали и дальше освобождать Гаргулий. Азриль ведь говорила, что те абсолютно неуправляемы и представляют угрозу даже для демонов. Так зачем кому-то давать им свободу? Странно как-то. И тут до меня наконец дошло. После чего, не сдержавшись, я фыркнул от злости на собственную недогадливость. Вот же ж хитрый плут. На самом деле Вальдемар ни разу не сказал, что демоны планируют пробуждать Гаргулий и впредь. Начали активировать Гаргулий, чистая правда, так как нам уже пришлось с ними встретиться. Вскоре заполнят небеса, тоже правда, так как вскоре понятие довольно растяжимое, а учитывая, сколько Вальдемар уже жил на свете, он вполне мог вкладывать в него далеко не одну тысячу лет. Мало ли что произойдет за это время. В итоге я искренне восхитилась той ловкой игрой слов, с помощью которой Шастый так просто обставил драконов, которые вроде как в этом искусстве были теми еще мастерами. Закончив собрание, Куина с Дроем решили, не откладывая, переговорить с Эдвардом о дополнительных пунктах договора, пока мы с Андреем, Ли и остальными направились в выделенный нам дом. Вальдемар пошел к себе, как обычно, не посчитав нужным сказать нам «пока» или «до свидания». Я же по пути домой только и могла что думать об этом эльфе. До этого я считала, что не нравлюсь Вальдемару из-за его черствости, однако после сегодняшней речи поняла, что он со мной еще мягко беседовал. Если Вальдемар так общается с разумными, на которых ему откровенно плевать, то что тогда насчет его заклятых врагов? Как-то мне за них даже страшно стало. Все-таки хорошо, что мы с этим странным эльфом на одной стороне. Несмотря на то, что он уже неоднократно нам помогал, только сегодня я поняла, насколько это хорошо. Боюсь, будь он врагом человечества, и людей ничего не спасло бы от полного истребления».